Глава восьмая. Нону впервые сама спустилась во двор. Сын спал у нее на руках. Ноги все еще не твердо держали ее, и потому, взяв ребенка одной рукой, другой Нону крепко держалась за перила крыльца. Двор был очень знакомым и в то же время новым. Нону чувствовала, что-то поменялось, но что именно, не понимала. Сквозь кусты светило утреннее солнце. Листья банановых деревьев показались ей зеленее, а сами бананы крупнее и желтее. Никогда еще гибискус и бугенвиллеи не выглядели такими красивыми. Теплый ветерок приятно обдувал тело. Маонг Сейн, пристроившись на бревне, колол лучинки для очага. Точными сильными ударами превращал полено во множество тонких палочек. От его движений веяло удивительным покоем. Нону присмотрелась к сыну. Пора выяснить, что же он унаследовал от родителей. У Ко Гуи был ее нос, ее рот, ее кожа цвета корицы. Нону осторожно взяла его маленькие ладошки. Они были теплыми и теперь всегда будут такими. Малыш проснулся, открыл один глазик, потом второй. И глаза у Ко Гуи были материнскими. Ребенок пристально смотрел на мать. Нону улыбнулась. Его глубоко посаженные карие глаза видели только ее. Долгое время мать и сын глядели друг на друга. Затем на детском личике появилась тихая улыбка. Никто и никогда ей так не улыбался. Ничей взгляд не будил в ней столько нежности. Нону пошла в дом. С каждым днем к ней возвращались силы. И вскоре она уже помогала мужу, ходила на рынок и при этом несла на голове тяжелую корзину с рисом и овощами. Ко Гуи брала с собой, крепко привязав к груди. В отличие от других молодых матерей их деревни, Нону отказывалась носить ребенка за спиной. Ей хотелось видеть сына, наслаждаться запахом его волос. Хотелось, чтобы их сердца постоянно слышали друг друга. Всю работу по дому Нуну научилась делать одной рукой. Разводить огонь, готовить, подметать двор, пропалывать огород, стирать. Белье она тоже отжимала одной рукой, придумав хитроумный способ. Причина была одна. Нуну не хотела ни на секунду расставаться с сыном. Помнила, что они были обречены умереть, но каким-то чудом вернулись в мир живых. Пройдет еще немало времени, прежде чем она решится выпустить Ко Гуи из поля зрения хотя бы на несколько минут. Больше всего Нону любила утренние часы, когда Маунг Сейн отправлялся в поле. Если Ко Гуи не спал, она разворачивала пеленки и любовалась его маленьким совершенным тельцем, самым красивым телом, какое ей доводилось видеть. Нону с восхищением смотрела на круглую головку, где теперь густо росли волосы, на удивительно большие глаза и пухлые губки. Она водила щекой по его коже, вдыхала запах его тела, осторожно брала в рот ладошки и ножки и снова растирала ему животик. Ко Гуи это очень нравилось. Он становился сильнее. Маленькие ручки все крепче хватались за мать, словно не желая ее отпускать. Глаза стали еще больше, а взгляд еще живее. Он проворнее сучил ножками, которые, как и ручки, приобрели свойственную младенцам пухлость. Нуну помнила, какими прутиками висели его ручки в те страшные недели. Взгляд сына научился отрываться от ее лица и блуждать по хижине. Малыша занимали тени на стене. Он не понимал, куда с молниеносной быстротой исчезают ручонки, пока не научился ими управлять. Вскоре Ко Гуи узнал, что из его пальцев получаются замечательные соски. С каждым днем душа ребенка все крепче укоренялась в этом мире. Человеческий бутон медленно разворачивался. Нуну не сомневалась, что ее сын вырастет ладным и красивым. Стоило Ко Гуи заплакать, мать подхватывала его на руки и носила по дому и двору. Малыш быстро успокаивался. Нуну подробно рассказывала сыну обо всем, что они видели, о сверкающей желтизной цветках гибискуса и зрелых красных помидорах, о пузатых жуках и поющих птицах. Ко Гуи переставал плакать и внимательно слушал голос матери. Вскоре Нуну решила помимо историй об окружающем мире рассказывать сыну и свою жизнь. Ее опыт проникнет ему в душу и в дальнейшем будет сопровождать Когуи, оберегать от несчастий. Она любила пить чай на крыльце и одновременно кормить грудью Когуи. Насытившись, малыш засыпал. Нуну держала его на руках или укладывала на колени и с улыбкой смотрела, как смыкаются глазенки. Когуи довольно чмокал губками. Во сне сын часто улыбался. Нуну наслаждалась каждой его улыбкой, каждым вдохом. Потом с работы возвращался Маунг Сейн. Садился рядом. Но его терпения хватало лишь на несколько минут. Он не разделял восторгов жены. Сколько можно смотреть на спящего малыша? Лежит себе и лежит. Все дети одинаковы. «Тебе еще не наскучило?» — однажды спросил он жену. «Нет». «А почему?» Ну-ну пожала плечами. «Скажи, что ты видишь, когда смотришь на него?» Ну-ну задумалась. «Все». «Что значит все?» «Я вижу загадку жизни и ее разгадку». Маунг Сейн с беспокойством посмотрел на жену, а Нуну удивлялась, как благотворно рождение сына повлияло на ее кожу. Красные пятна больше не появлялись. Она несколько раз внимательно осматривала себя с ног до головы, ни малейшего намека на пятно. Нуну теперь чувствовала себя настолько сильной и уверенной, что перестала обращать внимание на знаки. Как-то по пути на рынок она увидела дохлую кошку, валявшуюся посреди дороги. Морда мертвого животного была в пене. Нуну скользнула по ней взглядом и пошла дальше. Потом Маунг Сейн, вырезая сыну деревянную рыбу, поранился, но на этом не придала значения. Равнодушной Нуну оставила и известие о том, что соседская свинья принесла 6 поросят, один из которых родился 2-головым. Она чувствовала себя защищенной от угроз и превратностей жизни. Так продолжалось до того вечера. Иногда все происходит в считанные секунды.